Жидовская мразь отравила всю землю! Убившей расе все то, чем гордились, чем мудрые предки издревле жили. Правда и ложь хитро смешат мразь! Приливом